Солнечный ожог? Это как соляной ожог? Почти как соляной. Только боль от солнечного. Сладкая боль. Нет-нет, вдруг мечтательно запротестовал юный Варга. Сначала будет так. Я возьму деву за руку и поведу в зал жизни. Мой учитель Варга привел тебя, а мне отпущено судьбой ввести туда валькирию. Там вручу ей ключ, буквицу. Сяду рядом и открою первые три слова со знаком огня и объясню, как зародилась жизнь и где. Так годится? С точки зрения земной логики. Валькирия поймет меня? Вероятно, поймет, согласился он. Или увидит ответ в твоих глазах? Это я, слепой, долго бился над простыми вещами. А потом я открою перед ней книгу «Явь», вдохновенно продолжал Варга, и сам начну толковать ей, как возникла первая живая жизнь на Венере в виде пчелы, летающей части растений, предназначенной для дела божественного — опылять, осеменять цветы. Это же романтично, правда? Я увлеку ее вестой, буду читать книгу знаний как поэму. Я заинтригую мою деву историей сотворения человека разумного. Расскажу, как в один миг земля забеременела, отяжелела, взирая на ярила правого, и разродилась первым мыслящим существом, человеком-женщиной, валькирией. «Послушай, Варга», — чувствуя оцепенение, проговорил Мамонт, — «неужели первым человеком разумным стала женщина?» «Да!» — возликовал он. — Это произошло мгновенно, как только правый удалил от земли наперстницу раду. Родилась вначале матка. Ну, все как в пчелиной семье. Рожденные от праха пчелы были еще бесполыми, и только из детей, вскормленных маткой, возникли мужчины. Потому и сохранились у нас следы женского начала. Разве ты еще не вкусил этой соли? Да, я вкусил, но над головой все время трещит и опускается кровля. Никак не мог пробиться к истине. Не мог? Все время думал о сроке. Боялся, не успею, и разум становился непослушным. Ты не мог уяснить таких простых вещей? Еще больше изумился Варга и повеселел. Ты, расчесавший волосы валькирии, не мог увидеть в них космы света. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Прискорбно, но это так, подтвердил Мамонт. И потому я ухожу, не солоно хлебавши. Как уходишь? Нет, постой, не отпущу тебя. Отчего же? Ведь облегчу и твое существование. Не стану вызывать больше низменных чувств. До срока ты никуда не уйдешь. Он вдруг отобрал ключ с траги, однако нить при этом разорвалась, и четки рассыпались по ковру. Вот это судьба! Но я не успею осилить даже книгу «Явь», как меня раздавит потолок. Варга вдруг огляделся по сторонам, зашептал доверительно: «Я готов нарушить запрет учителя. Стратик приказал ему, чтобы ты добывал соль в одиночку, без какой-либо помощи. Он наложил на тебя самые строгие правила и самый тяжкий труд. Скажу тебе по секрету, счастливый безумец, властитель судеб не любит изгоев, избранных валькириями, потому что не избран сам и не может спуститься в хранилище Весты. Не может сам добыть соли столько, сколько нужно, чтобы получить титул вещего». «Знаю об этом». «Ну вот, если знаешь, то зачем же тебе уходить?» «Я помогу. Ты же вселил в меня надежду, и я отплачу тем же. Идем в твою коморку, ложись спать, а я стану толковать тебе книгу «Явь», и ты успеешь». Кровля опустилась уже слишком низко. «Ничего. Я завтра принесу бревна и поставлю дополнительные подпорки. Кто их станет считать?» Варга буквально потащил мамонта к его каморке, и сопротивляться его юношескому, безоглядному натиску было, по крайней мере, глупо.